«То, что ты сделал, — наконец вымолвил он, — заслуживает худшего, чем просто ад. Там грешники один раз в год в Богородицын день получают избавление от адских мук, а ты и этого недостоин. Посмотри вниз, ты видишь непроницаемый океан черной магмы. Это расплавленные души не раскаявшихся отца-убийц». Но молчал Урон и только улыбался. И все ярче светило свое чистое сердце, и пожалел Урона Господь. «Я дам тебе возможность исправить свою судьбу. Я верну тебя на землю за мгновение до того, как ты совершил свой безумный поступок. В твоих силах будет победить дьявола, но всю жизнь ты будешь помнить о своем злодействе. Ты можешь раскаяться и вступить на путь духовного подвига, и, когда ты снова умрешь, я вновь призову тебя на суд». Но опечалился Урон. «Господи, если ты вернешь меня на землю за миг до убийства, я буду вынужден опять сделать то, что сделал. Ты возлюбил моего отца, и я тоже люблю его. Не заставляй же его мучиться дважды». И тогда разгневался Господь так сильно, что святые ангелы в испуге отлетели от его престола. «Как ты смеешь второй раз идти против моей воли?» «Я иду против твоей воли, потому что не согласен с ней. Я не отца своего убил, но тебя в своем отце. Мой отец был отражением твоим, и вот я разбил зеркало, и разобью еще раз, как не жаль мне отца своего. За что ненавидишь меня? Разве я не помогал вашей семье в большом и в малом? Разве не были вы моими избранниками? Разве не было уготовано вам блаженство на небесах? Да, ты любишь нас, но какая нам радость от твоей любви? Ты дважды оскорбил человека своей любовью. Сперва проклял нашего праотца Адама только за то, что он не захотел быть отражением твоим. Потом ты пожалел нас и послал к нам сына, оскорбив второй раз. Ты готов был вознести на небо даже разбойника, который принял, как твой сын, крестную муку, но ты никогда не вознесешь на небо сильного и мужественного. Ты просто боишься нас, вот что я понял однажды. И поэтому ты ненавидишь наших магов и астрологов, а они знают что-то такое, что ты не позволяешь знать людям. Они слишком близко подошли к главной тайне, которую ты скрываешь от людей. Это тайна о том, что ты не одинок во вселенной. Есть много богов, и ты только один из пастухов, который пытается сохранить свое стадо. Но рано или поздно мы выйдем из-под твоей воли. Мы познаем механизм твоей власти над нами. Мы проникнем в природу стихий и отыщем лазейку из твоего мира. И тогда мы станем свободны. Наши бессмертные души заселят множество миров, и, как знать, может быть, в каждом из них каждый из нас станет Богом. Мы объединимся с душами таких же порабощенных существ. Это будет великое братство вселенских народов. Мы создадим новый, прекрасный и яростный мир, в котором не будет томительной скуки твоего мира. И тогда души восставших освободят меня из твоего плена, из непроницаемого океана черной магмы. Я снова встречусь с моим отцом. Я вызволю его из вечной скуки твоего рая. Слушая эту речь, святые ангелы в страхе жались возле Господнего престола. Но когда Урон закончил, Господь засмеялся. «Я понял тебя, — сказал он. Я понял, почему сердце твое так чисто, когда душа твоя так черна. Ты совершил злодейство, но ты любил своего отца и ревновал его ко мне. Все же я не могу не наказать тебя. Я поступлю так. Ты вернешься на землю и будешь тем, кем мечтаешь быть, великим магом и чародеем. Ты проживешь множество жизней. Ни мор, ни глад, ни закон, ни беззаконие не будут властны над тобою. Ты познаешь механизм моей власти над миром. Это секрет прост. Ты проникнешь в природу стихий, это только рябь на воде. Ты станешь единственным из смертных, кто постигнет тайну моих отношений с людьми. Но ты будешь лишен одного. Не по моей, по своей воле. В каждом новом воплощении ты не будешь знать своего отца. Без отцовства станет твоим единственным изъяном. и лишь когда ты поймешь, кто твой отец, успокоится твое чистое сердце и просветлеет твоя черная душа.